Последнее относилось никак не к Сварогу. Монах стоял на коленях в позе молящегося. Лицо его было налито кровью от напряжения. В руках он держал концы черного шнурка и изо всех сил, такое впечатление, пытался его порвать, растягивая в стороны. Шнурочек оказался прочным. Более того, он был захлестнут в петлю. А в петле этой дергалась шея охранника номер 5. Вертухай сучил ногами по полу, извивался, пучил глаза, хрипел и булькал. Вывалив язык, хватался руками за удавку, но удавка победила, не треснула. Черт, чего нельзя сказать о шейных позвонках 5-го охранника. Монах, вытирая лоб, встал на ноги, пробормотал: «Покуйся в прахе, мудак!» и повернулся к Сварогу. «Атаман, коли это, конечно, вправду, вы в личине бесовской, виноват, не уследил за нею. Я пока второго своего успокаивал, она и слиняла, ведь тревогу подымет блудница, так что тикать надо быстрее». «Двери», — твердо сказал Сварог, — «надо сначала выпустить человека, она что-то вякала, что может двери открыть, значит, ключ. У кого-то из этих должен быть ключ». Ключ мог, конечно, оказаться и у самой щепки, но им повезло. Спустя несколько секунд суматошного обыска мертвых тел монах победно поднял над головой блестящий стержень с зазубринами. Вот он, жезл запорный. Сварог ворвался в белую комнату, схватил ее обитателя за плечи, развернул к себе. Затараторил, чуть не плача от бессилия. «Мастер Рошаль, Насгар, это я, Сварог. Это не бред. Это в самом деле я. Просто я так выгляжу. Я изменился, но это я, Сварог. Помните, как мы летали на дирижабле? Хотите еще раз прокатиться? Тогда надо спешить. Нам надо торопиться. Гор за нами гонится. За нами погоня. Пойдемте». «Бесполезно». Рошаль смотрел мимо Сварога и бессмысленно улыбался. «Врешь. Я от тебя не отстану». Он тряхнул охранителя так, что у того лязгнули зубы. «Рошаль, черт бы вас подрал. Быстро очнуться. Враг у ворот. Что?» Губы безумца что-то произнесли. Сварог наклонился поближе, слушаясь. «Аэропил». Радостно пробормотал под нос Рошаль, раскачиваясь вперед-назад. «Аэропил! Мы летели на Грамотар, на аэропиле, но забыл, как зовется». Сварог чуть не взвыл от безысходности. «Это был не аэропил, Гор, это был морской военный корабль, броненосец, Глади, Олес, Чуба, помните? И назывался он «Серебряный дождь», ну... «Вы слышите меня, Масгарм? Вы меня узнаете?» «Конечно», — сказал Рошаль совершенно нормальным голосом. «И не надо мне в ухо орать, Маскаб. Я нормально слышу. А? Мне показалось, или вы говорили, что за вами погоня?» Но Сварог задержался еще на мгновение. Он порывисто обнял старого лиса. Трое беглецов не неслись, сломя голову, но двигались весьма быстро по подземным коридорам и переходам завода, куда они и сами и не знали. Главное — не затеряться в лабиринтах коммуникаций, найти тихий уголок и выработать план действий. Тревога все еще молчала, хотя пес ее знает. Быть может, здесь она вопит как-нибудь иначе, ультразвуком, например, или еще как. «Я вами недоволен, Маскаб», — говорил Рошаль, на ходу хрипло дыша. «Уже второй раз подряд за последние 15 лет вы верите людям на слово. Вам говорят, что я умер, вы верите. Вам говорят, что я спятил, вы верите. Но она же именно этого и добивалась. И именно поэтому я остался в здравом уме, только потому, что ей страсть как хотелось превратить меня в сумасшедшего. Борьба, понимаете ли, только борьба, пусть и на уровне сознания. Если бы наша полоумная знакомая оставила меня в покое, вот тогда бы, наверное, я действительно свихнулся. Берегите дыхалку, Масгарм. Извините, граф, я 3 года не разговаривал ни с кем, кроме себя. Сверок замолчал, но от подначки не удержался. Однако швы мозгарам сходу поверили, когда знакомый человек в тюрьме у сумасшедшей калеки вдруг заявляет, что он, дескать, и есть сварок через 15 лет отсутствия. «Согласен», — сказал Рошаль, — «я тоже ошибся. Я поверил, что вы погибли там, во время взрыва, в подземелье, хотя не видел вашего тела». «А что будем делать, атаман?» — подал голос монах. Они остановились на площадке между металлической лестницей, ведущей куда-то еще глубже, и металлической лестницей, ведущей куда-то наверх. Отдышались. «Своими ногами мы далеко не уйдем», — сказал Сварог. «После всего, что мы узнали, нас будут ловить с таким пылом, что дым увидят в столице. Ничего, не узрят». — возразил монах, — ибо отсель нас никто не пустит на волю. Врата замкнут, двери окна позапирают и будут расчесывать место сие, как гриву. Не выйдем мы с завода. Где-то вдалеке замяукала сирена, потом еще одна. Ага, наконец-то проснулись, ну надо же. Связь со столицей, — предложил Рошаль, — сообщить в каскад о том, что творится на заводе. Не каскад, а полиция, — нахмурил брови монах. И толку нету, пока они проверять послание будут, пока потом свяжутся с заводом, дескать, а что это у вас происходит, а связи лично с Гильдонором у меня нет, не мыслил я, что вон и переплет попаду. А вы что молчите, маскап? «Прикидываю», — задумчиво ответил Сварог, глядя на лестницу, ведущую вверх. «Если мне не изменяет ориентация, эти ступеньки ведут аккурат в секретный цех». «И?» — спросил монах. «А ты же еще не видел. Там стоит такая милая штуковина. Если уйти своим ходом с завода, мы не можем. Прятаться тут до морковенных заговений не можем тоже. Связи с внешним миром у нас нет. Почему бы в таком случае не попытаться покинуть сей гостеприимный уголок с комфортом на бронетехнике?» «Ваши метафоры, маскап», — поморщился Рошаль. «Вы можете понятнее говорить». «Над нами стоит буреносец, он же стеклянный дождь. Насколько я понял, готовый к походу. Буреносец здесь? А вы, мозгар, не в курсе?» «Его подорвали много лет назад, но потом восстановили. Нет, ну а в самом деле, а почему бы и нет? В конце концов, если не сумеем сдвинуть эту махину с места, то всегда можем забаррикадироваться внутри, и хрен нас оттуда выкурят. Для того его и строили, а там придумаем что-нибудь. А охрана, а рабочие, а сигнализация? А вы вспомните, некий кораблик под названием «Адмирал Фраст», впоследствии переименованный в «Серебряный дождь», кажется, тогда кто-то тоже долго уверял, что сие невозможно.